Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 195. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Книга пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. Однажды, когда проповедовал Роланд Хилл, мимо проезжала леди Эрскайн. Она много слышала об этом странном человеке, слывшем одним из самых лучших проповедников. Леди вышла из кареты и вошла в церковь. Проповедник сразу увидел ее и начал такую речь. «Давайте проведем аукцион. Продадим с аукциона леди Эрскайн. Кто желает купить ее?» Руку поднимает Мир. «Что ты даешь за нее, Мир?» «Я дам ей все великолепие и все радости жизни. Она будет счастливой и очень богатой женщиной. Поклонники будут окружать ее». «Мир, ты не получишь ее. Ее душа – бессмертное существо. Какая ей польза, если она приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Подходит другой любовник – Сатана. «Вот, – говорит он, – она будет наслаждаться всем, к чему привязана ее душа. Ах, Сатана, ты не получишь ее, так как я прекрасно знаю тебя. Ты заплатишь за нее ничтожную цену, а потом навеки погубишь ее душу». Но смотрите, идет еще один. Это Господь Иисус. «Что ты, Господь, дашь за нее?» «Я отдал за нее мою жизнь, мою кровь. Я дорогой ценой купил ее и дам ей вечную жизнь. Я подарю ей небо и изолью мою милость в ее сердце и прославлю ее вовек». «О Господи Иисус, — сказал Роланд Хилл, — ты получишь ее, леди Эрскайн. Вы довольны этой сделкой?» Леди Эрскайн не могла вымолвить ни слова. «Совершилось, — сказал он, — совершилось. Вы принадлежите Господу. Я доверяю вас Ему. Никогда не нарушайте этот договор». Она никогда не нарушила этот договор. С этого момента легкомысленная, жизнелюбивая дама стала одной из самых глубокомыслящих и верных христианок того времени –